Губы Иенара были плотно сжаты, он выглядел сердитым и несколько растерянным. Миновав несколько площадок, они нашли укромный уголок. Айвин остановился и повернул своего пленника спиной к дорожке, загораживая Майлза от зрителей. Майлз бережно поставил кувшин на землю, выпрямился, вздернул подбородок и, обращаясь к Иенара, приглушенно прорычал. «Через секунду я продемонстрирую вам то, что вы почти что совершили. А сейчас просто хочу знать, что, черт возьми, по-вашему вы делали?» «Не понимаю, о чем это вы», — огрызнулся Иенару. «Пустите меня, мужланы!» Айвин, не ослабляя хватку, свирепо нахмурился. «Сначала покажи, братец». «Верно». Дорожка была вымощена холодным искусственным мрамором, который не выглядел огнеопасным. Майлз стряхнул волокна с пальца и жестом пригласил Айвина и Иенару подойти поближе. Он подождал, пока в поле зрения не окажется ни одного прохожего, и предложил. «Иенару, возьмите пару капель этой безобидной жидкости, которой вы так бойко размахивали себе на пальцы, и брызните на это». Айвин заставил Иенара опуститься на колени рядом с Майлзом. Иенара, холодно посмотрев на своих похитителей, окунул руку в кувшин и брызнул, как было велено. «Если вы думаете...» Яркая вспышка и волна жара, опалившая Майлзу брови, оборвали его на полуслове. К счастью, мягкий хлопок большей частью оказался, как щитами приглушенных телами. Иенара оцепенел. «И это только около грамма вещества», — безжалостно продолжал Майлз. «Целиком бомба-ковер весил... сколько? Где-то 5 кило? И учтите, я уверен, что вы лично принесли его сюда. При прикосновении катализатора ковер взлетел бы на воздух вместе со всей этой секцией купола, вами, мной, дамами. Это было бы отличной кульминацией шоу». «Тут какой-то подвох», — взвизгнул Иенару. «Конечно, подвох. Но на этот раз пошутить решили над вами. Вы ведь никогда не проходили военной подготовки, верно? Иначе вы с вашим обонянием тоже опознали бы этот запах. Сенсибилизированный астерзин. Замечательная штука. Пластичный, подвергается окраске, его можно замаскировать практически подо что угодно. И абсолютно инертен и безопасен, пока его не коснется катализатор. И тогда...» Майлз кивнул на выгоревшие пятнышко на белой плите мощеной дорожки. «Позвольте мне задать вам вопрос иначе, Иенару. Какой эффект это должно было произвести, по словам вашего доброго друга, Хаут-губернатора?» Он у Иенару перехватило дыхание. Он провел пальцем по маслянистым черным останкам, поднял руки к носу, хмурясь вдохнул и, внезапно ослабев, сел себе на пятки. Его глаза были выкочены. Он встретился с пристальным взглядом Майлза. «О!» «Признание, — многозначительно изрек Айвин, — облегчает душу и телу не повредит». Майлз вздохнул. «Еще раз, с самого начала, Иенару, что, по вашему мнению, вы собирались сделать?» Иенару сглотнул. «Это предполагалось, что это соединение высвободит сложный эфир, который вызвал бы эффект, напоминающий алкогольную интоксикацию. Вы, броярцы, славитесь подобным извращением. Ничего такого, чтобы вы уже не проделывали с собой сами. И чтобы мы с Айвином шатались на публике остаток дня в стельку пьяными или в очень сходном состоянии? Что-то в этом роде. А вы сами... вы просто проглотили антидот перед нашим появлением?» «Нет, это же безвредно. Предполагалось, что безвредно. Я сделал приготовление, чтобы потом уйти и отдохнуть, пока оно не пройдет. Я подумал, что это может быть интересным ощущением». «Извращенец», — пробормотал Айвин. Иенара свирепо взглянул на него. Майлз медленно произнес. «Когда я получил ожог в тот первый вечер, все это заламывание рук с вашей стороны не было полностью притворным, не так ли? Вы такого не ожидали?» Инара побледнел. «Я ожидал... Я подумал, вероятно, марилаканцы что-то сделали с настройкой уровня мощности. Предполагалось, оно вызовет лишь шок, никак не травму». «Или так вам было сказано?» «Да», — прошептал Иенару. «Однако, Златый Эль, это ваша идея, не так ли?» — прорычал Айвин. «Вы знали?» «Я не идиот». Некоторые, проходившие мимо Гемы, бросали озадаченные взгляды на троих мужчин, кружком стоявших на коленях. Однако, к счастью, они следовали своей дорогой без комментариев. Майлз кивнул в сторону ближайшей скамейки на изгибе их тупичка.